Ясину показалось, что в глазах Вальдемара на миг промелькнула растерянность, но она исчезла, и они налились багровым светом. «Ты, дерзкий, Гарри Поттер, дерзкий и невоспитанный, стоит преподать тебе урок, Кру, Финити», еле слышно прошептал Макнир, отменяя свое инкарцера, и Ясин почувствовал, как его руки стали свободными. И тут Нагайна метнулась быстрее молнии, обвив своими кольцами Вальдемара и не давая тому двинуться. «Ноги», — растерянно прошептал лорд, — «неужели ты меня предала? Дальнейший разговор идет на парсилтанге, прим, афт». «Нет, мой бедный, глупый хозяин», — прошипела змея в ответ, — «я спасаю тебя, а этот юный двуногий согласился мне помочь». «Помочь в чем? Убить меня?» — возмутился Вальдемара. «Ноги, как ты могла? Ведь я когда-то спас тебя, я верил тебе, как себе, мой бедный хозяин». Ласково шипела змея, твоей измученной усталой душе пора за грань, хватит, не мучай себя больше, отдохни, просто закрой глаза, твоя душа снова будет здоровой и сильной, а твоя старая, верная Нагайна отправится следом за тобой и будет служить тебе вечно, правда? Как-то по-детски растерянно спросил лорд, ты не покинешь меня, никогда, прошипела Нагайна, ты мой любимый хозяин, самый лучший на свете, а теперь засыпай, я спою тебе колыбельную, ты заснешь, а когда проснешься, снова будешь юным, сильным и красивым, и я буду с тобой, как когда-то. Хорошо, пусть так и будет, отозвался Вальдемар. Красный огонь его глаз медленно тускнел, они закрывались. Спой мне как в детстве, попросил лорд, и тут Нагайна стала ритмично шипеть. Это и была колыбельная. Сначала Ясин не улавливал смысла, но потом шипящие звуки стали складываться в понятные слова. Птички затихли в саду, рыбки уснули в пруду. Дверь ни одна не скрипит, змей в своем логове спит, снятся ему два крыла, да в золотой чешуе, снится ему, что ждала, дева его на земле, дальний бескрайний полет, из никуда в никуда, синих небес зыбкий лед, синих небес облака, яростным взмахом крыла, сказка рассыпалась пылью, болью и кровью, солнцем, луною, правда сквозь сон проросла, вечно стоять той горе, в память о прошлых веках, лес тот давно опустел. Кости рассыпались в прах, кончен последний полет, некуда больше лететь, синих небес тяжек лед, крылья окрашены в медь, конец парсилтанга, прим, афт. Продолжая тихо шипеть, Нагайна подняла голову и пристально взглянула на Ясина, начинай, мол, чего ждешь. Ясин кивнул, подошел ближе и, преодолев отвращение, взял лорда за руку, кожа была сухой и холодной, пальцами Ясин почувствовал мелкие, почти невидимые чешуйки. Он ожидал, что Вальдемар откроет глаза, станет яростно сопротивляться и ему, и Нагайне, но тот только лежал, расслабившись под тихое мелодичное шипение. И Ясин почти не чувствовал в нем той огромной, подавляющей силы, которая так пугала. Видимо, когда он убрал метки почти у всех соратников, лорд больше не мог подпитываться чужой магией, оттого и проснулся, и не сразу понял, что неладное с ним творится. Ведь снять метки было практически невозможно, но снятся ему два крыла, да в золотой чешуе, снится ему, что ждала, снится, что ждет и теперь. Птички затихли в саду, рыбки уснули в пруду, дверь ни одна не скрипит, змей в своем логове спит. Нагайна продолжала шипеть, и Ясин сосредоточился и выпустил дар на волю. На сей раз сияние, коконом окутавшее Вальдемара, было темно-серым, почти черным, с редкими красными и фиолетовыми искрами, беспорядочно мелькавшими в нем, и вдруг в этом мрачном коконе мелькнула крошечная золотая искорка, мелькнула, поднялась вверх и зависла, мигая, за первой последовала вторая, третья, они соединялись вместе, искорка увеличивалась в размерах, сияла все ярче, еще одна искорка, еще, неожиданно Вальдемар открыл глаза, ставшие темно-багровыми и взглянул прямо в лицо Ясину, его губы шевельнулись. «Спасибо!» Ясин кивнул, лорд улыбнулся своей жутковатой улыбкой, его глаза закрылись вновь, тело не просто расслабилось, оно словно застыло. Последняя золотая искорка отлетела от головы Нагайны, ее шипение стихло, голова огромной змеи бессильно легла на грудь хозяина. Золотой шарик, в который собрались все искорки, задрожал, и Ясину показалось, что откуда-то сверху спустилась неясная тень, смутно напоминавшая человеческую фигуру в длинном одеянии. Тень подхватила шарик и растаяла вместе с ним. Было в этом что-то жуткое, так что Ясин почувствовал, как у него на голове шевельнулись волосы. «Не бойся», — прозвучало в мозгу. «Хороший мальчик», и ощущение чужого присутствия бесследно растаяло. Растаял и кокон, покрывавший тело Волдеморта. Теперь перед всеми предстала жутковатая картина, мертвая змея, обнимающая своими кольцами скелет в дорогой шелковой мантии. Пустые глазницы скелета смотрели в потолок, рот мечтательно улыбался. На некоторое время повисла звенящая тишина, а потом Драко тихо спросил: «Гарри, неужели это все? Лорда его больше нет, он не воскреснет?» «Не воскреснет», подтвердил Ясин. «Его душа ушла за грань. Неужели вы не почувствовали?» «Я почувствовал жуткий холод», признался Макнир, «но это длилось всего мгновение». «Я тоже, и я», раздались подтверждающие голоса. «И что нам теперь делать?» — растерянно спросил здоровяк Крэп. «Прежде всего поблагодарить Гарри Поттера», — заявил вошедший Руквуд. Следом за ним вошли Сириус, Лестринг, Джи и Люпин. «Если бы не Гарри, неизвестно, что было бы дальше. Точнее, известно», — ехидно продолжил Руквуд. «Либо вы все сложили бы голову на никому не нужной войне, либо Лич высосал бы вашу магию досуха, превратив в сквибов. А еще вы бы привели к нему своих детей, и они приняли бы метку, как это сделал Драко. Хорошая перспектива, не правда ли?» На лицах неверных соратников лорда стал проступать ужас осознания. А потом произошло неожиданное. Во всяком случае, неожиданное для Ясина. Взрослые дядьки дружно бухнулись на колени и произнесли слова благодарности так стройно, словно перед этим месяц репетировали. Ясин почувствовал, что краснеет, сделал неопределенный жест рукой: «Вставайте», — мол, но пока благодарность не была закончена, с колен никто не поднялся. Даже Драко, что только усиливало неловкость. «Благодарность принята», — поддержал растерявшегося Ясина Сириус. «Встаньте». «Но все-таки», — растерянно пробормотал Гойл, — «как нам быть дальше? В поместье есть кто-то еще?» — небрежно спросил Сириус. «Есть», — кивнул Макнир. «Егеря размещены в цокольном этаже, но они спят и не проснутся еще долго. Мы их всех усыпили, чтобы под ногами не путались, как и Петтигрю». «Петтигрю?» — улыбка Сириуса стала прямо-таки маньячной. «Эта тварь жива? Он здесь? Куда он денется?» — хмыкнул Макнир. «Крыса». «Вот и отлично», — кивнул Сириус. «Ремус, ты не находишь, что нам стоит побеседовать со старым другом?» Люпин медленно кивнул. Ясин представил себе последствия беседы и быстро заявил: «Нет, мы будем действовать по-другому». «Правильно», — поддержал его Руквуд. «Егерей связать, Петтигрю качественно обездвижить. Будем вызывать Аврорат и вырабатывать красивую версию случившегося для широкой публики. Азкабана больше нет, но это не значит, что вас не могут осудить на пожизненный срок, господа». Началось бурное обсуждение, но Ясин слушал вполуха. Он молча смотрел на останки темного лорда и мертвую Нагайну, и думал, что, наверное, больше всех ненавидел Волдеморта сам Волдеморт. Стихия Рабелла М. Примечание к части. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4101040571271793. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728. Глава 34. В прошлом у него было прекрасное будущее. Обсуждение было бурным, но недолгим. В итоге решили сдать Аврорату обездвиженных егерей и усаженного в особо тщательно зачарованную клетку Петтигрю. Версия же, выработанная для министерства, звучала так: все пожиратели, оставшиеся на свободе, прониклись, исправились и стали законопослушными гражданами магической Британии, как и их попавшиеся на горячем коллеги. Последние раскаялись благодаря неусыпной заботе министерства и волшебной пенитенциарной системы. Исправились настолько, что на них обратила свой благосклонный взор сама магия, но об этом позже. Так вот, пожиратели, оставшиеся на свободе, жили себе не тужили, но в одну далеко не прекрасную ночь почувствовали вызов через давным-давно не дававшие о себе знать метки. Вызов был сильным, не подчиниться они не могли, так что пришлось аппарировать в какую-то жуткую дыру под названием Литл Хэндлтон. Точкой вызова оказалось местное кладбище, на котором их встретил радостно лыбящийся Петтигрю и жуткого вида змееподобное существо с красными глазами. Вызов исходил именно от него, и вскоре пожиратели убедились, что перед ними их лидер, лорд Волдеморт, чудесным образом вернувшийся из-за грани. Все бы ничего, но вернувшийся лорд оказался совершенно неадекватным, более того, он стал нежитью, личем. Видать, жопорукий Петтигрю что-то напортачил с ритуалом или сам ритуал изначально был ущербным. В общем, Посмотрев увертюру в исполнении Волдемарта и сумевшего сбежать мелкого Поттера, пожиратели начали осознавать, что влипли по-крупному. Так оно и получилось. Они оказались в полной власти неадекватного психа, ибо противостоять метке не могли, а вот министерство вместо того, чтобы прислушаться к словам удравшего с кладбища Поттера, обвинило его в смерти Седрика Диггори и устроило судилище позорище с заключением ребенка в Азкабан. Увы, Поттеру они ничем помочь не могли, лорд запретил. Он обосновался в Малфой-Мэноре и занялся жуткими ритуалами и пытками маглов, попутно терроризируя несчастных пожирателей, которые так страдали. А между тем, когда безвинный ребенок оказался в Азкабане и испытал на себе все прелести близкого общения с дементорами, у магии лопнуло терпение, и она перенесла Азкабан вне пределов досягаемости смертных, предварительно убрав оттуда всех сидельцев и охрану. Что же касается бывших пожирателей, то они, безусловно волей магии, оказались в Лестринг-Шменере, где и находились все это время, поправляя здоровье и излечивая нервную систему. Что же касается избранного, то он не пожелал возвращаться, ибо его предали все, кому он доверял, и эта душевная рана никак не могла зарасти. И магия забрала его куда-то в неизвестное место, перед этим дав понять, что Гарри Поттер вернется только тогда, когда сможет простить общество магической Британии, которая бросила его, как бездомного котенка, и измывалась, как хотела, придумывая всякие домыслы, когда он наконец-то поступил в Хогвартс. Что же касается пророчества, то разве оно не исполнилось, когда Гарри исполнился год? Ведь именно тогда он победил Темного Лорда, и кто сказал, что он должен делать это на постоянной основе? Дамблдор. А кто такой Дамблдор, чтобы спорить с волей самой магии? В общем, когда бывшие сидельцы оказались в безопасности и более-менее подлечились, то вспомнили о своих коллегах и проявили чудеса изворотливости, чтобы с ними связаться. Узнав же о текущем положении дел, они решили отправить Темного Лорда туда, где ему уже давно ставили прогулы, благо на них не действовала разрушительная сила меток, ибо меток у них больше не было, исчезли. Воля магии, которая почувствовала искреннее раскаяние. Опять-таки, кто будет с этим спорить? В итоге обе части клуба по интересам стали довольно активно общаться через лорда Малфоя, который искренне желал того же, что и все, и проявлял просто чудеса скрытности от своего неласкового господина. В итоге был разработан план нейтрализации. Нейтрализовать лорда должны были бывшие азкабанские сидельцы без меток, ибо те, кто находился в Малфой-Мэноре, ничего лорду противопоставить не могли. К несчастью, план чуть не сорвался, когда темный лорд послал Люциуса Малфоя в отдел тайн за пророчеством, и тот был арестован. Хорошо, что все детали были обговорены до этого, осталось только назначить время. Согласовать это удалось благодаря неоценимой помощи Сириуса Блэка, с которым в свое время сумел связаться тот же лорд Малфой. Он и уговорил родственника поучаствовать в заговоре. Впрочем, Сириуса и уговаривать долго не пришлось, когда он узнал, что в Малфой-Мэноре находится предатель Поттеров Питер Петтигрю. Вот так и произошло упокоение Темного Лорда. Заговорщики проникли в Мэнор под покровом Темной Ночи, в этом им помог Драко Малфой. Но лорд почувствовал неладное и устроил нешуточную драку, в результате которой потерпел полное, можно сказать, окончательно смертельное поражение. Для большего правдоподобия спальню лорда разгромили напрочь, чтобы было понятно, что битва шла не на жизнь, а на смерть. Потом Рудольфус Лестрингш еще покидался заклятиями из палочки лорда и даже сумел нанести соратникам несколько неопасных для жизни, но неприятно выглядящих ранений. После этого палочка лорда была сломана. Присутствие Нагайны объяснялось просто: она бросилась на защиту своего господина и, когда в него попало смертельное заклятие, обвила его своими кольцами и тут же издохла. Видимо, так сработала связь фамильяра. В общем, все получилось довольно складно. Но больше всего Ясину понравилось, что его присутствие при этих эпохальных событиях не предполагалось вообще. Получалось, что все потуги Дамблдора по выращиванию героя избранного – полная чушь, а сам светлейший, выживший из ума старый маразматик, испоганивший невинному ребенку все детство. И вообще, версия была стройной и правдоподобной хотя бы потому, что во всем, кроме финала, не слишком отличалась от правды, лишь чуть-чуть смещая акценты. А это было важно, никто не сомневался, что допрашивать с веритосерумом их будут не раз, и не два. «А что, под веритосерумом можно говорить неправду?» — спросил Ясин. Хотя если, скажем, магловских агентов учат обходить действие сыворотки правды, то почему бы и у магов не быть подобной методики? Как выяснилось, что-то подобное действительно было, и как раз бывшие пожиратели этим умением неплохо владели. Методику эту разработали в отделе тайн, и Руквуд, вступив в организацию, поделился ею с коллегами. Не всем, правда, удалось ей обучиться, но тут уж помог Долохов, который знал и о другой магловской методике. Суть ее состояла в том, что допрашиваемый цеплялся за любые ассоциации и начинал выбалтывать массу подробностей, абсолютно лишних и ненужных. Например, при таком раскладе фраза «Я поднялся по ступенькам и отворил дверь» могла звучать так: «Я сделал несколько шагов, мое сердце колотилось, грозя выпрыгнуть из груди, голова болела, перед глазами плыли темные круги. Знаете, господа, все в моем роду страдают излишней чувствительностью к погодным изменениям. Вот помню, моя двоюродная бабушка с материнской стороны, то есть до самого открытия двери допрашиваемый добирался только минут через 5 этих подробностей. Перебивать и переспрашивать было бесполезно. Срабатывала новая ассоциация, и допрашивающие могли узнать очень многое, вплоть до цвета трусов подозреваемого и шрама на копчике, но до нужного докопаться было практически невозможно. А веритасерум, штука условно ядовитая, больше одной дозы вливать не рекомендуется, иначе можно на выходе и хладный труп получить. Не то чтобы энтузиастов своего дела, вроде Грюма, это сильно волновало, но одно дело, когда этот самый будущий хладный труп был пойман на горячем, а перед смертью раскаялся и подписал признание, а другое, когда никакого признания не было, да и с горячим как-то не срослось. Именно так избежал Аскабана скользкий друг Люциус, заявил, что был под Империусом, согласился принять веритасерум и ответил на вопросы настолько расплывчато, что сделать из них однозначные выводы было невозможно. Ну, и Галлеон и лорда Малфоя свое дело сделали, само собой. Естественно, авроры пытались такому положению дел противостоять, требуя отвечать на четко сформулированные вопросы только да или нет, но веритасерум – это не Империус, и даже такое простое требование вызывало весьма сложные ассоциации. Например, тот же самый Снейп, неплохо знавший магловскую классику на требование. Да или нет, вы поняли, отвечайте на вопрос. Начал шпарить без запинки монолог Гамлета, начинавшийся, как известно, со слов «быть или не быть», вот в чем вопрос. Память у Зельевара была тренированная, покончив с одним монологом, он перешел к следующему, и заткнуть его удалось только когда закончилось действие веритасерума. Собственно говоря, если бы не метка, то с ней подтвертелся бы. Но, увы, все получилось так, как получилось, и старый бородатый паук на долгие годы заполучил кабального слугу. Во всяком случае, после того, как версия была согласована, а Руквуд пообещал вновь тряхнуть старыми связями, чтобы донести ее до томящегося в застенках Аврората лорда Малфоя, который, к своему удивлению, мог оказаться бесстрашным сопротивленцем и чуть ли не спасителем Отечества, было решено вызвать Аврорат, а Ясину необходимо было вернуться в Лестрингшменор. Кстати, сначала Руквуд был удивлен нежеланием Ясина показывать свое участие в окончательном упокоении Волдеморта, но тот пояснил: «Это гребаное пророчество чокнутой алкоголички погубило моих родителей, а мне сломала жизнь. Это из-за него я оказался у Магглов и жил там не лучше прислуги. И все это потому, что один бородатый мудак решил стравить им же созданного темного лорда с им же созданным избранным. Так вот, пусть вся Британия знает, что он облажался, что достаточно было просто высунуть головы из задницы и начать действовать, чтобы победить. Надеюсь, после этого хотя бы некоторые его сторонники перестанут заглядывать светлейшему в рот. Гарри», — тихо сказал Сириус, — «но ведь по большому счету его победил именно ты». «Не победил», — ответил Ясин, — «отпустил. Это большая разница. Того лорда, за которым последовали его верные сторонники, уже не было. А мальчик Том умер, когда сотворил свой первый крестраж. И вот его мне безумно жаль. И Нагайну тоже жаль. Надеюсь, что ее похоронят вместе с ее хозяином. Она заслужила. Боюсь, что похоронами придется заниматься нам», вздохнул Макнир. «Близких у лорда не осталось, если тело не заберут на исследование в отдел тайн», вздохнул Руквуд. «А могут, чтобы точно установить, что это именно темный лорд. Установит, а потом», сказал Ясин. «Сомневаюсь, что этот костяк будет храниться в отделе тайн, и это как-то неправильно». «Ты прав, Гарри», согласился Рабастан. «Мы позаботимся об останках лорда и Нагайны, как только представится возможность. А теперь тебе пора. Скоро прибудут авроры. Твой портключ при мне, кивнул Ясин. Надеюсь, что все получится. Очень надеюсь. Скримджер не идиот и не питает ненависти к аристократам, серьезно сказал Рудольфус. Все будет хорошо. А Фаджу сейчас нужно показать себя в выгодном свете и потоптаться на ошибках Дамблдора. Так что он проглотит нашу версию и не поперхнется. Все, отправляйся. Ясин привычно сжал в ладони цепочку портключа и мгновенно перенесся в Лестриндж Мэннер, где его с нетерпением ждала встревоженная Белла. Правда, надо было отдать должное Силе Дитгари. Она отвлекала леди Лестриндж, как могла. В итоге та, видимо, от нервов, самолично сумела связать крошечную кофточку из пушистой желтой шерсти, и даже в вывязывании охранных рун ни разу не ошиблась. Кофточка выглядела умилительно, и у Ясина в голове немедленно всплыл образ внучки Нелли в похожем костюмчике. Необыкновенно серьезная и важная малышка, гордо восседавшая в прогулочной коляске, походила на цыпленка в гнезде. Ну, теперь все точно будет хорошо, и дочка Беллы появится на свет в любви и заботе, а главное, у нее будут живы папа и мама, и никаких Дельфини Риддл, что не могло не радовать. Правда, когда Белла узрела вернувшегося Гарри, с нее моментом стекло все спокойствие и благодушие, и она не отстала от него, пока не получила подробный рассказ о произошедшем в Малфой Мэнере. «Значит, лорд ушел», — вздохнула она. «Это правильно. Ты молодец, Гарри, ты все сделал, как надо. Но теперь я беспокоюсь за остальных». «Не стоит», — утешил ее Ясин. «Думаю, что уже в утреннем выпуске «Пророка» мы прочитаем самые благоприятные известия. Я буду ждать до утра», — воскликнула Белла. «Да ни в коем случае», — возразил Ясин. «Нельзя. Ради малышки нужно спать хорошо и ложиться вовремя. Ведь вам уже хочется спать, правда?» И чуть-чуть отпустил дар. Белле и впрямь следовало отдохнуть. Женщина зевнула, прикрыв рот рукой, и извинилась. «Прости, Гарри, ты совершенно прав. Похоже, я слишком перенервничала. Я, пожалуй, действительно пойду к себе. Я провожу», — кивнула Селия, явно решившая взять на себя роль компаньонки для беременной. Впрочем, если она уже решила ответить на ухаживание Робастона, то такое предложение выглядело вполне естественным. С будущей родственницей стоит наладить хорошие отношения. Ясин тоже отправился к себе, но вот ему заснуть не удалось. Все-таки сознание умного взрослого оказалось в теле подростка со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть спокойствие ему до сих пор удавалось сохранять только усилием воли. А на самом деле упокоение Волдеморта произвело на него глубокое впечатление. И, увы, заставить себя уснуть Ясин не смог. Тогда-то он и вспомнил про вторую гоблинскую папочку. Первую он уже бегло просмотрел, прежде чем отдать Локхарту. Она касалась истории семьи Дамблдор, детства Альбуса, дружбы с Геллертом и гибели Арианы. А вот вторая уже описывала годы более близкие. Ясин раскрыл папку и стал внимательно читать. Ох уж эти гоблины, скрыть от них что-либо очень сложно. Итак, что же делал Дамблдор во время Второй мировой? А ничего особо. Поначалу мирно сидел в Хогвартсе и старательно культивировал у мальчика Тома страх смерти. А как иначе назвать то, что в первое же военное лето всех маглорожденных и Тома вместе с ними преспокойно отправили по домам, хотя тот же самый Том чуть ли не умолял оставить его в школе. Ну да, умный парень наверняка получал какие-то известия из магловского мира и сложил 2 и 2. Диппит колебался, но с подачи Дамблдора традиции нарушать не стал. Итогом этого стала глубокая психологическая травма Тома. Приют Вула уже отбыл в сельскую местность без него. Парню пришлось выживать все лето, к тому же Том попал под бомбежку, оказался под развалинами дома и 5 часов дожидался помощи. Его спасли добровольцы, разбиравшие руины, и остаток того лета он провел в госпитале. Хуже всего было то, что в этих развалинах он оказался единственным выжившим, проведя эти 5 часов чуть ли не нос к носу с женщиной, которой снесло полголовы куском каменной кладки. Ясин поежился. Неизвестно, как гоблины добыли эти воспоминания, но к ним прилагались показания очевидцев Макглов. И пусть они не имели сил в магическом мире, впечатление производили убийственное. Том довольно быстро оправился физически, маги вообще весьма выносливы, но до конца лета остался при госпитале, идти ему было просто некуда. Персонал поручал ему разные несложные работы, он стал чем-то вроде санитара и, не сомневался Ясин, насмотрелся на всякое. Госпиталь во время войны – это отнюдь не институт благородных девиц, там люди умирают ежедневно, и порой очень жутко и кроваво. Как это все подействовало на и без того расшатанную психику юноши, Ясин и представлять не стал. Глубинный, жуткий страх смерти стал с той поры вечным спутником Тамаридгла. Кстати, дотошные гоблины приложили к этому документу еще два списка. Первый – список маглорожденных, отправленных на каникулы. Второй – список тех, кто вернулся в Хогвартс в следующем году. Из 17 фамилий предыдущего списка в нем значилось всего 10. Ясин злобно фыркнул. Проклятый бородатый козел не только Тома подставил, и, чтобы не пел он о своей любви к маглорожденным, они были для него не более чем расходным материалом. А Дамблдор? А что Дамблдор? Он обратился к Геллерту только под конец войны, когда уже стало ясно, что тысячелетнему рейху настали полные и окончательные кранты. Магловские и союзные войска радостно давили гитлеровцев, маги добивали сторонников Гриндевальда. Ох, как жаждали до него добраться русские, то, что творилось по его приказу, они простить не могли, и ведь почти добрались. Но тут появился скромный герой, весь в белом, и победил Гриндевальда в поединке, потребовав для него суда. Фактически Дамблдор спас своего бывшего любовника, на которого уже точили клыки все русские некроманты, обдумывая, как бы использовать этого поганца в ритуале на благо родного отечества. В общем, потом был суд и Нурмингард, но русских это ничуть не смягчило, и если в Британии Альбуса на руках готовы были носить, то вся остальная Европа относилась к победителю Гриндевальда гораздо прохладнее, а уж в России его имя произносилось исключительно в сочетании с матерными словами, с очень большим количеством матерных слов. Тем временем Альбус стал самым популярным человеком в магической Британии, и без труда смог бы стать министром магии. Но он этого не сделал, оставшись директором Хогвартса после отставки Арманда Диппита и удостоившись чести представлять Британию в МКМ. МКМ была не слишком в восторге от этого, но данная организация всегда была скорее представительской, чем реально что-то решавшей, так что, вероятно, континенталы решили, что пусть эти заносчивые лаймы тешатся своим надуманным героем. Следующие записи в папочке посвящались дарам смерти и тому, что Дамблдор сделался в конце концов просто одержимыми. Видимо, эти артефакты плохо влияли на своих владельцев. Гриндевальд начал чудить с размахом именно после того, как к нему в руки попала бузинная палочка, а когда она перешла к Дамблдору, тот тоже стал меняться. Во-первых, изменились его вкусы в одежде. Именно тогда стали появляться эти вырвиглазные мантии, расшитые звездами колпаки и колокольчики в бороде. Во-вторых, Дамблдор стал выглядеть старше, отрастил седую бороду и теперь смотрелся древнее 300-летнего Диппита. Это подтверждали три колдографии: Дамблдор времен Нью-Йоркской эпопеи с Криденсом, 1926 год, времен поступления Тома в Хогвартс, 1938 год, и он же во времена противостояния с Волдемортом, начало 70-х. Разница просто глаза резала, то есть между первой и второй колдографиями разницы не было, а вот между второй и третьей. Да, 40 лет, большой срок, но не для мага. Ясин уже уловил эту особенность: мужчины-маги словно консервировались в возрасте 40-45, и могли оставаться такими в течение сотни лет. Что же касается ведьм, то потанцевав на приеме с юной красоткой, вы вполне могли прийти в шоковое состояние от ее возраста. А Дамблдор родился в 1881 году. То есть, когда Гарри приехал в Хогвартс, ему было всего-то 110 лет. По меркам магов, не срок. Что с ним случилось? Ясин стал читать дальше и нахмурился. Похоже, дело действительно было в бузинной палочке. Она единственная из трех даров смерти могла переходить в чужие руки, в то время как камень и мантия изначально были родовыми артефактами. То есть Джеймс Поттер без особого вреда для себя использовал для шалости легендарную мантию, и никаких проблем не ощущал. Том Риддл спокойно носил родовой перстень до тех пор, пока не испоганил его крестражем, а вот Акела, то есть Альбус, промахнулся по-крупному. Третий дар смерти постоянно стремился к двум первым, отчего его владелец зарабатывал стойкую одержимость дарами, постепенно сходя с ума. Именно к этому стремился Гриндевальд, и к этому же стал стремиться Дамблдор. Удержаться от этого он не смог и в каноне. Сложно поверить, что опытный маг ни с того ни с сего напялит на палец проклятую вещь, а ведь канонный Дамблдор кольцо надел, а здесь, похоже, еще не успел. Может, помочь дедушке? Пусть порадуется перед смертью. Ясин продолжал листать документы. Все правильно, показательно шельмуя Волдеморта и его сторонников. Дамблдор убивал аж трех зайцев одной пулей. подрывал влияние аристократов, зарабатывал очки у маглорожденных и приближался к обладанию всеми тремя дарами смерти. Два ему заполучить удалось. Незадолго до смерти Джеймс за каким-то интересом отдал мантию-невидимку. Ясен не мог понять этого поступка. Мантия могла бы спасти жизнь Лили и Гарри, а то, что олень Поттер любил жену и сына, не отрицали даже его злейшие враги. Так почему Джеймс ее отдал? Шантаж? Ментальное воздействие? Пока непонятно. Непонятно вообще ничего из того, что произошло в Годриковой лощине, и с этим еще стоит разобраться. Но родовой артефакт не работал у постороннего как должно. Это тоже понятно, требовалась подпитка родовой магии, а носителем магии Поттеров оставался только Гарри. Именно поэтому Дамблдор вернул пацану мантию с припиской: «Используй ее с умом». Угу, словно подталкивал: «Пользуйся почаще». Так мантия подпитывалась нужной магией. Все равно Дамблдор забрал бы ее после героической смерти Гарри. Сам умирать он явно не планировал, так фишка легла. Кстати, а где сейчас мантия? Если осталась в Хогвартсе, наверняка козел бородатый прибрал ее к шаловливым ручкам. А если у Дурсли вроде как у Гарри в комнате было что-то вроде тайника, то есть смысл навестить дом Натисовой. Именно что дом, Петуния и Дадли получили новые документы и переехали, сейчас дом вроде как стоит пустой. Тем лучше. Но вернемся же к нашему бару, то есть к светлейшему. Если верить бумагам гоблинов, планы у него были грандиозные. Он желал окончательно сломить хребет аристократам, отменить статут секретности и слиться с миром маглов в экстазе. Сам же для себя старик планировал скромную роль серого кардинала. Неудивительно, что Дамблдор не желал уходить с поста директора. Так легче воспитать целые поколения магов, которые будут в рот заглядывать и любой чепухе верить, ибо слова светлейшего – истина в последней инстанции. Одновременно с этим Дамблдор потихоньку выкашивал и потомственных магов, не из высшей аристократии, но достаточно старых кровей. Ага, вот и очередная справочка. Оказывается, решением Министерства Светлейший был опекуном не только Гарри Поттера, но и других сирот-магов, что характерно, довольно состоятельных. И, что характерно, во время учебы в Хогвартсе со счетов этих юных магов снимались довольно-таки серьезные суммы, явно превышающие потребности обычных студентов. Так что школу они заканчивали практически нищими. Ага, вот списочек. 22 фамилии, напротив 19, крестики. Что такое? Ясен вчитался и помрачнел. 19 сирот, в разное время окончивших Хогвартс, либо уже умерли, либо исчезли при невыясненных обстоятельствах. Из оставшихся троих двое покинули магическую Британию, одна вышла замуж сразу по окончании Хогвартса и уехала в Мексику, второго чуть ли не с церемонии вручения дипломов забрали испанские родственники. Было такое чувство, что они не просто уезжали, а бежали подальше. Третий работал в лавке Горбина в Лютном переулке. И Эзекия Паунд, 21 года, стоит с ним побеседовать, может, кое-что и прояснится. Ясен вздохнул и отложил папку. Очень сильно захотелось в душ, и тут в окно постучался сердитый филин с зажатым в клюве экземпляром ежедневного пророка. Примечание к части. Дамблдор в фантастических тварях. HTTPS фотография с антенна 3 ЦОМ ЦЛИП ПИНК ЦМ СИМАГИС 01 2018 11 22 ФЕ 071 Е 18 ФЦ 8 Д 47 БА Б 73 А 45 841 С 14 Б 686 69 Йот ПГ. HTTPS FBRU Media и 2053491 и 2,053,491 Йот ПГ. Дамблдор приглашает Тома Ридгла в Хогвартс. HTTPS www.fastinaticom.wp.santentuplads 2018-082png. Дамблдор оставляет Гарри у Дурсли. HTTP CDN Playbus CDN DF 5 AIDS 4 E 703 4617 BBD 7 1271 CF 9 FAIBD B 4 E 3 E 3 BD 471 4519 A 4 D 4 0333 D 17 E 31 JPG. Понятно, что актеры разные, но как-то быстро светлейший постарел. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 35. Пойду-ка, разминирую сады. Ясен впустил Хмурого и Бровастого, как незабвенной памяти Леонид Ильич, филина, который облил его вселенским презрением во взгляде и сердито щелкнул клювом, выронив газету прямо в руку Ясена. Ясен вызвал домовика и велел накормить мрачного почтальона, который при виде мелко нарезанных кусочков вырезки смягчился настолько, что перестал демонстрировать здоровенные когти и спокойно занялся едой. Ясин развернул газету и с облегчением увидел большой броский заголовок. «Темного лорда больше нет». Читайте эксклюзивные статьи Риты Скитер и Кристофер Эддерли. С фотографии под заголовком улыбались Рудольфус, Робостан и Сириус. Далее шли колдографии скелета в мантии, обвитого огромной змеей, разгромленной спальни Волдеморта в Малфой Мэнере, связанных егерей, Руквуда, накладывающего повязку Долохову, скримджера в полной аврорской выкладке, левитирующего клетку с огромной жирной крысой, растерянного Фаджа. Похоже, репортеры пророка, которым наконец-то попалось что-то по-настоящему горяченькое, оторвались по полной программе. Ясин бегло пробежал глазами передовицу. Легенду, придуманную совместно, репортеры проглотили и не поморщились. Все было расписано в мельчайших подробностях с присовокуплением красочных деталей, на которые всегда была щедра Рита Скитер. Но в целом эти детали картины не портили, делая ее более яркой и выпуклой. Ясин хмыкнул. После такого всех бывших пожирателей на руках носить будут, и ни одна тварь их не посмеет ни в чем обвинить. Молодец, Рита, засчитана. Статьи не столь известного, как Рита, молодого репортера Кристофера Эддерли занимали третью и четвертую полосы и были куда более серьезными и продуманными. В них он задавал не слишком приятные вопросы типа «Куда смотрело магическое правосудие, осуждая Сириуса Блэка? Ведь сейчас, после обнаружения Петтигрю, стало ясно, что он невиновен. Почему в том же стиле прошел суд над другим безвинно осужденным, Гарри Поттером, который, как выяснилось, говорил чистую правду о возрождении Темного Лорда, но кто его слушал? Вместо этого подростка отправили в Азкабан, страшное место, где и взрослые и закаленные люди сходят с ума, и никто толком не попытался заступиться за него, кроме его декана, Минервы МакГонагалл. Неудивительно, что сама магия была возмущена этим злодеянием и стерла Азкабан с лица земли. Ясин хмыкнул. Пусть этот парень писал не так умело и хлестко, как Скитер, но опыт – дело наживное. К тому же он задавал правильные вопросы, что не могло не радовать. Но Эддерли одним упоминанием о пропавшем герое не ограничился, он поставил следующий вопрос. Не были ли внезапно участившиеся обращения некоторых представителей Визингамота и чиновников министерства в больницу Святого Мунга вызваны откатами за их действия по отношению к Гарри Поттеру? Это вполне возможно, писал Эддерли, поскольку этот несчастный, всеми брошенный ребенок был последним представителем рода Поттер, некогда могущественных потомков Пивереллов. А как с ним обошлась магическая Британия? Сначала он попросту был выброшен в Макгловский мир, как никому не нужный щенок, а потом, когда ребенок, едва узнавший о магии, не получивший соответствующего наследнику рода воспитания, поступил в Хогвартс, о нем распускались самые дикие слухи и сплетни. К сожалению, газета, репортером которой я имею честь являться, тоже приложила к этому руку, создавая образ неадекватного и избалованного юного мага, помешанного на славе. Но Гарри Поттер не был таким. Это был несчастный, заброшенный ребенок-сирота, более всего нуждавшийся в помощи, ласке и участии. И в чем выразилась помощь магической Британии тому, кто спас ее от Волдеморта в первый раз? В равнодушии, в травле, в смертельных испытаниях турнира трех волшебников, в котором, как теперь выясняется, Гарри Поттер совершенно не хотел участвовать. От избранного ждали великих свершений, не понимая, что это прежде всего ребенок, нуждающийся, как и все дети, в защите и любви, и что он получил вместо этой защиты. Азкабан, неудивительно, что магия прислушалась к мольбе ребенка и не возвратила его, как прочих узников. Мы все виноваты в том, что случилось с Гарри Поттером, и неизвестно еще, что потребует магия за проявленную к нему жесточайшую несправедливость. Готовьтесь, господа. Ясин отложил газету и снова подумал, что репортер далеко пойдет. Так изящно облить дерьмом все британское волшебное сообщество не сумела бы Рита Скитер. Ага, а теперь надо продумывать возвращение избранного. Не сразу, конечно, не сразу. Ясин решил окончательно легализоваться только после того, как свалит Дамблдора. Жаль только, что эту падлу бородатую так просто к суду не привлечешь. Кавалер ордена Мерлина первой степени, чтобы отозвать такую награду, нужно работать долго и плодотворно. Однако пророк все еще не был прочитан до конца, и Ясин быстро проглядел остальные статьи. Интервью со Скримджером. Растерянный Фадж, обещавший пересмотр дела Блэка и оправдание бывших азкабанских сидельцев в кратчайшие сроки. Ну, и Малфоя Фадж обещал выпустить заодно. Что же касалось действующих пожирателей, то их, собственно, никто ни в чем и не обвинял. В самом деле, а за что? За прошлые грешки их уже судили и оправдали, за нынешние предъявить было нечего, ведь они честно признались, что были фактически рабами Волдеморта, не имея сил противостоять метке. В общем, кажется, все складывалось ко всеобщему удовлетворению. Единственное, что настораживало Ясина, упорное бездействие Дамблдора. Это могло означать только одно: на подходе очередная пакость. Интерлюдия. Альбус Дамблдор. Дамблдор сидел в своем кабинете в Хогвартсе и невидящим взглядом смотрел на огонь в камине. Рядом с креслом валялся скомканный ежедневный пророк со статьей, которую уже прочитал Ясин. Светлейший с трудом сдерживал себя от приступа гнева и ярости. Волдеморт развоплощен. И кто это сделал? Кучка беглых пожирателей и разыскиваемый преступник Сириус Блэк. Более того, сами действующие сторонники Темного Лорда помогали им. Немыслимо. Как он мог упустить такое? Дамблдор жестом призвал к себе початую бутылку коньяка, выпил, закусил тонко нарезанной долькой лимона, посыпанной сахарной пудрой и тонко молотым кофе. Очень хороша под коньяк эта русская закуска со странным названием «Николашка», и в голове как-то прояснилось. Итак, где же он так жестоко просчитался, что оказался проигравшим, когда оставил Гарри Поттера на пороге дома Дурсли? Но тогда просто не было другой альтернативы. Сириуса, который души не чаял в крестнике и непременно избаловал бы его до безобразия, вырастив настоящим мародером, оказалось легко убрать из жизни Гарри. А не магическая форма часто является отражением внутренней сущности мага. Пес Сириус потерял того, кому был верен до последнего вздоха, Джеймса, и это позволило блэковскому безумию завладеть им. Именно это безумие заставило его рвануть, очертя голову, за Петтигрю, вместо того, чтобы подхватить крестника и аппарировать в дом на Гримма. Ладно, будем честны, безумию пришлось чуть-чуть помочь, но ведь чуть-чуть не считается. А потом, кому прикажете отдавать мальчишку? Малфоим. Мало того, что эта семейка пожирателей, хоть и довольно близкая родня щенку, так еще и подумать стоит. Судя по тому, каким Люциус вырастил драка, Гарри стал бы чистокровным снобом похлеще этой семейки. Августе Лонгботтом. У нее и так на руках были два полутрупа и маленький внук. Андромеде Тонкс, самая мягкая из сестер Блэк, привязалась бы к мальчишке всерьез, приняла бы как родного, и нужного эффекта не вышло бы. Снейп, неплохой вариант. Снейп ненавидел сопляка, из-за которого погибла его Лили, всей душой, но кто же отдаст на воспитание маленького ребенка одинокому мужчине и бывшему пожирателю смерти? К тому же Снейп нужен был Дамблдору не в качестве няньки для Гарри. МакГонагалл предлагала скрыть его в своем шотландском клане, обещая, что ее многочисленные кузены и их жены позаботятся о сироте как должно и вырастет настоящего бойца, сильного и здорового. Дамблдору еле удалось тогда ее заткнуть, старая кошка разошлась не на шутку. Пришлось даже немного подкорректировать ей память, все-таки Минерва доверяла своему бывшему учителю, а Петунья была идеальным вариантом. Ограниченная, ненавидящая магию, помнящая об успехах младшей сестры, считающая себя недолюбленной, и мужа удалось подобрать ей под стать, Вернона Дурсля даже не пришлось особо уговаривать. Дамблдор тогда еще не знал, какой выгодой обернется этот брак Петуньи, но сестру Лили не хотел упускать из виду. И как удачно вышло. Гарри появился в Хогвартсе чуть ли не в лохмотьях, тощий, жалкий, слишком худой и маленький для своего возраста. Как тогда взвелись Минерва и Спраут, две эти бестолковые клуши. А ведь он надеялся, что на Гриффиндоре мальчик сможет получить правильные установки. Пришлось затыкать Спраут и снова лезть в голову к Минерве, да еще и работой загрузить по самую маковку, чтобы лишний раз не рвалась проверять собственный факультет, скинув все на старост. Столько усилий, и все зря. Мальчишка подрос, стал показывать зубки, интересоваться не тем, чем следовало. Чуть было не сорвался с крючка, вот и пришлось его припугнуть по окончании турнира. Вот-вот где он ошибся. Не следовало идти на поводу у Амоса Дигори, пусть бы себе вопил. Мальчишку следовало выслушать, покивать головой сочувственно и отправить на Тисовую, строго-настрого запретив друзьям ему писать. Пусть бы помучился в одиночестве, повспоминал бы жуткую картину воскрешения Волдеморта, пострадал бы из-за смерти Седрика. Мерлин, да мальчишка сам бы себя растравил хуже некуда без всякого Азкабана. А уж если поработать немного с его родственниками, они бы точно устроили щенку Поттер ад на земле. Вот как следовало поступить. А он решил надавить грубой силой и потерпел поражение. Старый идиот. так забыться. Дамблдор налил еще коньяка и задумался, как же он так сглупил. Вон, и международная общественность все никак не успокоится, а все Делакур, чью девчонку герою приспичило спасать из озера. Как-то слишком буквально этот лягушатник понимает долг жизни. Кому теперь нужен этот обветшавший фанатизм? Надо идти в ногу со временем, а не цепляться за старые. Дамблдор отпил глоток божественного напитка и вздохнул. Вот как можно работать в таких условиях. Эти тупые, как ослы, упрямые русские до сих пор не могут ему простить дуэль с Гриндевальдом, но Мерлин с ними. Он и так не слишком любил бывать в этой дикой стране, но они же всю Европу против него настраивают. Проклятые медведи, мало найдется желающих с ними ссориться. А в итоге? Что в итоге? Один избранный пропал бесследно, второй недосягаем. Волдеморта упокоила кучка пожирателей и спевшийся с ними Сириус Блэк, жутко обозленный тем, как поступили с его крестником. Они все героями вышли, даже скользкому другу Люциусу Фадж готов орден Мерлина повесить, правда, третьей степени, но сам факт, давишь-давишь этих аристократов, а они вновь умудряются выползти в самый неподходящий момент, да еще и нужного коня оседлать. А уж Северус, столько сил было вложено в этого поганца, столько клятв Дамблдор заставил его дать, и все впустую. Дамблдор скривился, как от кислого, но потом допил коньяк одним глотком и немного расслабился. Эти идиоты думают, что свалили его, что теперь глупый старик с колокольчиками в бороде совершенно безопасен. Зря, очень зря, ведь он продолжает оставаться директором Хогвартса и так просто его снять не удастся. Пробовали уже. Сам же Фадж позвал его назад после этой глупой малфоевской эскапады. Все-таки хорошо, что старый Диппет в свое время посвятил его в тайну связи директора с замком. Правда, не все клятвы и обряды Дамблдор выполнил, но и так получилось неплохо. К тому же Хогвартс оказался практически неиссякаемым магическим источником. Магия юных волшебников постоянно пополняла его, бурлящая, вкусная, чистая. Правда, сейчас связь с замком начала сбоить. Видимо, возраст сказывается. Диппет-то ушел именно из-за этого. Но ничего, еще пара-тройка лет. Ему хватит. Пусть все успокоится, уляжется. Дамблдор усмехнулся. Он умеет ждать. И у него еще есть неожиданные сюрпризы. Как жаль, что мантия-невидимка, которую передал ему шестой Уизли, оказалась совсем не легендарным поттеровским артефактом. Похоже, мальчишка что-то почуял и прикупил дешевую копию, а свою где-то спрятал. Но ничего. Теперь у него в руках два дара смерти из трех, и если он правильно вычислил, где искать третий, как же хочется использовать камень, но нельзя, нельзя, пока все три дара не окажутся в его руках, а они окажутся, не могут не оказаться. Самозваные победители Темного Лорда снова почувствуют на своей шкуре, что значит переходить дорогу величайшему светлому волшебнику. После статьи в Пророке события завертелись с бешеной скоростью. Скримджер, прекрасно понимавший, что ссориться с аристократами ему не с руки, вполне себе поверил в согласованную легенду. Амелия Боунс, не питавшая горячей любви к пожирателям, точнее, уже к бывшим пожирателям, оценила конечный результат и немного смягчилась по отношению как к оказавшимся на воле узникам Азкабана, так и к тем, кто находился поблизости от лорда в Малфой-Мэноре. Железная Августа Лонгботтом согласилась закопать топор войны после того, как узнала, какие действия Фрэнка привели к безумию Беллатрисы, а они, увы, были. Понятное дело, что Лестринджи и Белла подкрепили свои извинения хорошими отступными, к тому же они, с разрешения Ясина, пообещали леди Августе исцеление сына и невестки. Августа осторожничала, говорила, что объявление об отсутствии претензий сделает только после исцеления, но тут Ясин ее понимал, с чего ей верить вчерашним врагам. Во всяком случае, он не сомневался, что сможет помочь Фрэнку и Алисе, а значит, у престарелой леди не будет повода для вражды, да и Невилл обретет родителей, что немаловажно. Итак, Визингамот отменил прежние приговоры пожирателям смерти, лорд Малфой, о героизме которого накатала статью Рита Скитер, получил из рук Фаджа орден Мерлина третьей степени, и такими же орденами, но более высоких степеней, были награждены вчерашний беглый преступник Сириус Блэк, оба брата Лестриндж, а также Долохов и Руквуд. Магическая Британия бурлила почти месяц, обсуждая нежданное упокоение Темного Лорда, но, наконец, все стало постепенно успокаиваться. Единственный, кто продолжал периодически нервировать магов, был Кристофер Эддерли. Парень вцепился в тему пропавшего избранного, словно терьер, и отпускать ее не собирался. В конце концов, Ясин решил, что в благородном деле развенчивания светлого образа Дамблдора всякое лыко в строку, и написал репортеру письмо с предложением о встрече. Письмо было анонимным. Ясин назвался неким однокурсником Гарри Поттера и предложил серию рассказов о самоубийственных подвигах героя во времена его учебы в Хогвартсе. А Дердли за это предложение ухватился руками и ногами, и вскоре в «Пророке» вышел цикл репортажей под общим названием «Гарри Поттер и приключения философского камня». Народ ими зачитывался, словно книжками Локхарта. Тираж «Пророка» увеличился на 30%. Кроме того, начитавшиеся истории от Дерли дамы как-то резко вспомнили про своих кровинушек, обучающихся в Хогвартсе, и завалили попечительский совет вопиллерами, требуя проверки школы на безопасность. Попечительский совет радостно воспользовался возможностью лишний раз устроить неприятности Дамблдору. С некоторых пор многие члены этого совета светлейшего любили как-то очень по-особенному. А уж Люциус Малфой с розеткой ордена Мерлина на лацкане безупречного пиджака прямо-таки лучился кротостью и всепрощением. Он не забыл ни отработки любимого сынульки в запретном лесу, ни неудачного урока по УЗМС, после которого на руке драка так и остался еле заметный белесый шрам, не убиравшийся никакими чарами и зельями. Повреждения, нанесенные магическими существами, они такие. Естественно, светлейший отбился, но нервов ему образованная попечительским советом комиссия потрепала изрядно, так что получилась боевая ничья. На время все затихло, но тут Дерли бахнул очередную серию статей, объединенных в цикл «Гарри Поттер и чудовище Слизерина», и негодование вспыхнуло с новой силой. Абсолютное большинство родителей магов понятия не имело о Василиске, терроризировавшем школу, и окаменениях детей. Странно, но приехавшие на каникулы чада ни во что своих родителей не посвятили. А когда удивленный Ясин спросил крестного, почему мажата не поделились с родителями столь занимательной историей, то Сириус ответил: «Видишь ли, Сахатик, есть какие-то чары. Уж не знаю, кто их наложил, Дамблдор, старик Диппет или кто-то еще из директоров, а может и сами основатели. Так уж повелось, что не обо всем, что происходит в Хогвартсе, дети могут рассказать родителям, а в случае серьезных нарушений родителей оповещает директор. Взять хотя бы наши проказы. Лорд Карлус не знал и десятой доли того, что вытворяли мародеры, а то быть бы Джеймс упоротым, и не раз, да и мне заодно. Как бы ни баловали своего сына твои дедушка и бабушка, но зная они о некоторых наших проделках, не миновать бы Джеймсу строжайшего наказания. Месяц бы ел стоя и спал на животе, никакая магия не помогла бы. Знаешь, сейчас мне стыдно за собственную безбашенность. С чего мы так взъелись на Нюнчика? Ну, дружил он с Лили, и что, перед Джеймсом у него все равно шансов не было. А мы, как полные идиоты, ввязались в эту глупую свару. А директор вас покрывал, вздохнул Ясин, и поэтому стал для вас авторитетом. Да и надавить мог при случае, мол, знаю я о ваших делишках, но до поры до времени хода делу не даю. Он таким образом и с ней подержал на коротком поводке, зуб даю. Ой, лучше не надо, шутливо отмахнулся Сириус, и тут же стал серьезным. Это правда, то, что ты сказал. Мы верили Дамблдору, и эта вера нас погубила. Ты куда умнее нас, Сахатик, лучше нас, и я рад этому. А ты наконец-то повзрослел, крестный, улыбнулся Ясин. Надо же, и полутора десятков лет не прошло. Кстати, ты пойдешь со мной в холмы? Ты серьезно? Спросил Сириус. Ясин кивнул. Конечно, легко и молодо рассмеялся бродяга. Я и не думал, что смогу увидеть истинную магию. А кого ты еще возьмешь с собой? А вот этого я пока не скажу, насмешливо пропел Ясин. Но обещаю, ты узнаешь об этом первым, когда увидишь. Ох, Гарри, ты такой нудный, поддразнил Сириус. Не подначивай. Все равно не скажу, усмехнулся Ясин. А пока, не хочешь ли посетить Литл Уингинг? Зачем? Удивился Сириус. Твои родичи благополучно съехали, дом стоит пустой. Или у тебя там что-то осталось? Знаешь, Сири, после Азкабана у меня есть проблемы с памятью, заметил Ясин, тщательно подбирая слова. Сириус кивнул понимающе. Небольшие, но есть, продолжил Ясин. Моя палочка. Ее сломали. Да, кивнул Сириус. Палочки всех осужденных ломают, и только после отбытия срока можно обзавестись новой, с чарами надзора, разумеется. Ясин с удивлением покосился на браслет на предплечье Сириуса, бывшей вместилищем для палочки. «Я что, идиот?» — хмыкнул Сириус. «В доме на Гримма штук 50 палочек с самыми разными характеристиками. Я просто подобрал себе подходящую. Пусть Гаррик на других надзор вешает». «Так вот», — продолжил Ясин, — «палочку сломали, а вот мантия. Сейчас я не могу вспомнить, куда она делась, но, может быть, я просто не взял ее с собой перед четвертым курсом, то есть», — понимающе кивнул Сириус, — «ты думаешь, что она может быть в доме этих маглов?» «Я надеюсь на это», — ответил Ясин. «Что ж», — согласился Сириус, — «надежда, серьезное основание. Собирайся, пойдем искать твою собственность». Примечание к части. Следующая глава в понедельник. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271793. Бетти на доширак. 2200-2404-4380-2728-ВТБ. Глава 36. Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка. Литл Уингинг мирно спал, не подозревая, что этой ночью стал объектом совершенно неподходящего внимания. Точнее, объектом этого внимания стал дом номер 4 на Тисовой улице, с недавних пор пустовавший. Местные сплетницы еще точили клыки, перемывая косточки семейству Дурсль, но постепенно в их разговорах первую скрипку стало играть обсуждение внезапного появления мистера Брукса из дома номер 19 совершенно не в то время, в которое он обычно приходил с работы. Дело в том, что помянутый мистер Брукс забыл дома папку с важными бумагами фирмы и заехал за ней в обеденное время, и был весьма удивлен, узрев в собственной спальне одетую только в один розовый халатик с перьями и черные чулки в сеточку миссис Брукс, которая бодро занималась неким видом гимнастики с помощью некоего мистера Сантини, известного в Литл-Уингинге как чистильщик бассейнов и разнорабочий. Особую пикантность ситуации придавало то, что мистер Сантини был облачен в костюм Адама. Увы, мистер Брукс не смог проявить похвальную английскую сдержанность при виде этой волнующей сцены и, схватив каминные щипцы, начал охаживать ими блудодеев. Итог, миссис Брукс и мистер Сантини в больнице с серьезными травмами разной степени тяжести, а мистер Брукс перешел под тщательный патронаж суровой британской Фемиды. Самое интересное, что именно миссис Брукс в свое время развернула самую настоящую кампанию против Петунии Дурсли и ее оступившегося отпрыска, в противовес выставляя собственный безупречный моральный облик. И тут такой конфуз, так что тема семейных неурядиц Петунии отошла на задний план словно сама по себе. Возможно, сплетницы подметили, что с теми, кто позволяет себе лишнее, рано или поздно приключается череда мелких неприятностей, не фатальных, но досадных. Возможно, это дар Ясина постарался столь причудливым образом, кто знает. Во всяком случае, теперь в Литл-Уингинге жили только абсолютно нормальные люди, и эти нормальные люди в ночное время спокойно спали. И даже без маглоотталкивающих чар никто из них не увидел бы внезапно появившихся перед домом номер 4 двух людей, мужчину лет 40 с длинными вьющимися волосами ниже плечи черноволосого зеленоглазого худощавого подростка. А если бы видели, то наверняка признали бы в подростке племянника хулигана Петунии, уже больше года сгинувшего неизвестно куда. Сириус и Ясин парировали на Тисовую глубокой ночью и убедились, что поблизости не наблюдается ни одного мага, а все маглы спят. Дом на Тисовой, дом несчастливого детства Гарри, когда-то выглядевший нарядным и уютным, сейчас выглядел нежилым и зловещим. На калитке висела табличка: «Продается». Сириус сделал несколько быстрых движений палочкой и сказал: «Сигналки. Министерские?» — поинтересовался Ясин. «Да нет», — покачал головой Сириус. «На стандартные чары не похожи», — накладывал Макс фантазией. «Возможно, Дамблдор», — кивнул Ясин. «Я бы с тобой согласился», — кивнул Сириус. «Весьма и весьма похожи. Только вот силы в этих чарах маловато для светлейшего. Уровень выше среднего, не более. И не намного выше. КХМ. Может, просто решил не выкладываться?» — поинтересовался Ясин. «Может», — согласился Сириус. «А может, одну бородатую тварь наконец-то начали настигать откаты. Во всяком случае, чары хоть и затейливые, но для меня не помеха. Потерпишь минут 5?» «Конечно», — кивнул Ясин. «Может, помощь?» «А вот этого не надо», — серьезно сказал Сириус. «Если чары настроены на слепок твоей магии, то вполне могут среагировать в самый неожиданный момент. Ты хочешь, чтобы сюда явился Дамблдор?» Ясин серьезно подумал над вопросом. Секунд этак 5. «Нет», — ответил он. не стоит пока, а то не оценит всей прелести сюрпризов, которые мы для него приготовили. Узнаю дитя мародера, оскалился Сириус. Тогда, жди. Сириусу пришлось махать палочкой не 5 минут, а как минимум вдвое больше, но сигнальные чары он все-таки отключил, и они наконец-то прошли в калитку. Замок Сириус тоже не стал вскрывать Элохомарой, а достал из кармана связку тонких кривых палочек, в которых Ясин с изумлением опознал отмычки. «Крестный», — удивился он, — «откуда? У нас на курсе учился один мальчишка из Магдлов, из неблагополучного района», — пояснил Сириус. «Он обычные замки вскрывал на раз без всякой магии. Вот я и попросил меня научить. За 10 галлеонов. Он, конечно, удивился, но научил. Так что мы до 7-го курса конфискату Филча обносили без всякой магии. Эх, жаль, что этих железок со мной в Азкабане не было, сбежал бы значительно раньше. Крестный, ты гопник», — фыркнул Ясин, и тут же подумал, что прокололся. Но Сириус на эту оговорку внимания не обратил, точнее обратил, но не так, как думал Ясин. «Вот поговорю с Антонином», — проворчал он, — «опять он тебя плохому учит. Ты так скоро всякие слова типа «блят» и «пиздец» употреблять начнешь, совсем ребенка испортили». «Да ладно, крестный, не ворчи», — шутливо толкнул Ясин Сириуса в плечо, — «я больше не буду». Сириус в ответ только отрывисто рассмеялся. Ясин вошел в бывшую комнату Гарри и огляделся. Мыслей о том, где может быть тайник, не было никаких. Вот разве что под подоконником или под кроватью в углу. К счастью, Сириус заметил его состояние и участливо спросил. «Забыл? Ничего, после Азкабана бывает. Погоди, я тебе помогу». И Сириус обернулся громадным черным псом, лизнул Ясина в ладони и начал принюхиваться. А потом полез под ту самую кровать, так что наружу торчал только лохматый собачий зад. Ясин с трудом сдержал смех, глядя на радостно семафорящий собачий хвост. К счастью, продолжалось это недолго. Сириус из-под кровати вылез, снова перекинулся и сказал: «Точно, под кроватью что-то есть, там твой запах сильно чувствуется. Запах твоей магии, я хотел сказать. А разве магия пахнет?» – удивился Ясин. «Для меня, да», – хмыкнул Сириус, – «но только когда я в облике бродяги. Кстати, запах твоей магии немного изменился, стал взрослее, что ли? Вот что делает с магами Азкабан. Это не только Азкабан, Сири», — подумал Ясин, залезая под кровать и старательно простукивая доски. Наконец одна из них, угловая, отозвалась более гулким звуком, да и лежала она как-то кривовато. Поэтому Ясин быстро трансфигурировал из носового платка перочинный ножик и подцепил немного торчащий краешек доски. Дерево поддалось, дощечка послушно отскочила, и Ясин увидел прямоугольное углубление, в котором лежало несколько вещей. Мешочек с монетами, небольшой альбом с колдографиями с обтянутой кожей обложкой, шкатулка и небольшой мягкий сверток. Ясин стал осторожно, по одной доставать вещи из тайника и передавать Сириусу, а потом вылез из-под кровати и застал того за перелистыванием альбома. Да, похоже, в этой реальности Хагрид тоже подарил Гарри альбом с колдографиями родителей. «Мерлин, Гарри», — прошептал Сириус, — «это ведь тот самый альбом, что подарил тебе Хагрид». Ясин кивнул. «Как хорошо, что он уцелел», — воскликнул Сириус. «Смотри, такой у меня нет». И он показал Гарри колдографию, на которой Джеймс и Сириус парили на метлах над квиддичным полем, шутливо перебрасывая друг другу тренировочный снитч. «Ты не говорил, что тоже играл?» — удивился Ясин. «А я и не играл», — ответил Сириус. «Это мы так, дурачились. Полетать я любил». И как-то торопливо опустил глаза. Ясин только вздохнул. Ему все больше и больше казалось, что со стороны Блэка по отношению к Джеймсу была далеко не просто дружба.